Сталин отошел к другой стене с картой Советского Союза, простирающего свои границы от Арктики до пустыни Азии и от дальневосточных сопок, перерубленных ровной границей взятого в 1905-м японцами Сахалина, до Бессарабии и Прибалтики, первых его вкладов в сокровищницу страны. Потом Сталин обернулся к Европе и, казалось, взвесил две эти карты на своих ладонях. Оцепенев, все следили за ним. «Да», — наконец сказал он, решившись, — «да». Общий бесшумный вздох проплыл по залу, разогнав плавающие в свете люстр полупрозрачные пылинки. «Да», — повторил Сталин, — «передайте Коллинзу мое согласие. Товарищ Молотов, вам и товарищу Громыко к вечеру проработать по всем пунктам их предложения. Соглашение о прекращении огня разрешаю ввести в действие с 8 утра. Но следить, чтобы никакой пакости не было». «Не будет, товарищ Сталин». Верховный машинально провел пальцем по еще одной, небольшой размера карте, лежавшей у него на столе, краем дотягивающейся до места Берии. Лаврентий Павлович, заместитель председателя Государственного комитета обороны по вооружению, ласково оглядывал всех присутствующих каждые несколько минут. Мало ли что может прийти в голову генералам, когда они поймут, что выведшая их в люди война заканчивается. Извилистая, косо наложенная на карту синяя черта отрубала треть Германии, оставляя за западными союзниками контроль над всем югом и частью западных земель страны. Бавария, Баден-Вюртемберг, приткнувшийся к Франции Саарланд, 2/3 Гессена, южная половина Тюрингии, Рейнланд-Пфальц, часть Вестфалии, находящаяся за осью Дюссельдорф-Зиген, которую так и не удалось пересечь Черняховскому, плюс Лихтенштейн в качестве довеска. Жирный кусок. В нем трудно было бы воевать, слишком много гор, слишком много рек. По Австрии война прошла лишь краем. 46-я армия с 9-й гвардейской общевойсковой и 6-й гвардейской танковой Кравченко взяли Вену с наскока и, проломив оборону германских 43-го армейского корпуса и 2-го танкового корпуса СС, вырвались на границу с Чехией, где их и должны были застать на марше известия о капитуляции Германии. Красиво все обставили союзнички, молодцы, в этом им не откажешь. Умеют тонко все провернуть, так что посмотреть приятно. Не то, чтобы западные союзники вдруг отступили перед русскими, упаси бог. Просто Германия, капитулировавшая перед ними без малого месяц назад, теперь дополнила протокол о капитуляции, включив в него и Советский Союз. Лишь по недомыслию немцев, ранее оставшийся за его рамками, и вполне справедливо с этим не согласны. А мы-то тут, так сказать, при чем? Теперь Германия поделена на зоны оккупации, как и намеревались еще в Ялте. И хотя советский сектор оказался больше планируемого, а союзный почти номинальным, но и это объяснялось вполне объективными причинами, то есть весьма успешными действиями советских армий в последний период боевых действий. Очень удачный термин для похожих ситуаций имели японцы — сохранить лицо. Всем все ясно, но все изо всех сил делают вид, что все нормально, вежливо улыбаются, делают друг другу мелкие одолжения. Третья американская армия отошла за границу Чехии. Пожалуйста, дескать, не больно-то и хотелось. А Эйзенхауэр задавил протестующие вопли Паттона, не дрогнувшей рукой. И вопрос о статусе Голландии даже одного параграфа не занял. Граница контролируемых сторонами территорий прошла по Рейну. О том, что Голландия была, собственно говоря, независимым государством, оккупированным Германией, даже вспоминать не стали. Русские ведь ее освободили? Освободили. Народ ликует? Ну, кто хочет, те ликуют, а остальные быстро научатся. Да и ведет себя советская армия на негерманских территориях, надо признать, вполне прилично. Нет, можно только позавидовать ситуации, когда страна может позволить себе плевать на мировое общественное мнение. Ведь что такое общественное мнение в конце концов? Негодующее поджимание губ тех, кто считает себя очень культурным и цивилизованным. Дескать, когда бомбили немецкие города, то это делалось для их же пользы, чтобы поскорее закончить войну и тем сократить жертвы среди мирного населения. А вот, говорят, русские солдаты насилуют всех подряд и, говорят, даже грабят и убивают местное население. Мирное немецкое население, которое ни в чем не виновато, и теперь становится жертвой русского варварства. А что Польша, Чехословакия, Болгария, Югославия и Дания объявили себя союзниками советской стороны, то это говорит лишь об их черной неблагодарности по отношению к западным, настоящим союзникам, которые столько для них сделали. Да, все это отнюдь неофициальная позиция. Официально, по подписываемым в Эрфурте протоколам, мы все вместе победили Германию и теперь радостно прыгаем на ее костях. Но вышесказанное служит как бы фоном для общего ответа на разрешение войны хоть каким-то миром. Есть очень хороший метод реакции на всякие негодующие вопли подобного характера. Сложно, наверное, выразить его словами тех, кто не имеет специального образования и у кого язык подвешен не так, как у профессиональных дипломатов. Ну, если не очень церемониться, этот метод можно назвать «пошли нахрен». Мировые газеты орут, что нужно объявить крестовый поход против коммунизма, невзирая ни на какие жертвы. Пусть орут. Их президенты и премьеры знают, что такой поход скорее закончится в Лиссабоне, чем в Куйбышеве, и поэтому не рыпаются. Советы депортировали в Сибирь тысячи чеченцев. Какое злодейство! Смотри пункт выше. Это наше внутреннее дело. И вообще, у какого-то высокоморального государства половина территории колючей проволокой опутана, за которой сидят японцы, чьи дедушки еще в 19 веке приехали сюда за лучшей долей. Но ведь это же совсем иначе! — Ага, конечно. В любом случае, пошли.